Страсть. Лишенные надежды спасения, и те православные христиане, которые стяжали греховные страсти, и посредством их вступили в общение с сатаною, расторгнув общение с Богом. Страсти – суть греховные навыки души, обратившиеся от долгого времени и частого упражнения в грехе, как бы в природные качества. Таковы чревообъедение, пьянство, сладострастие, рассеянная жизнь, сопряженная с забвением Бога, пометозлобие, жестокость, сребролюбие, скупость, уныние, леность, лицемерие, лживость, воровство, тщеславие, гордость и тому подобное. Каждая из этих страстей, обратившись в характер человека и как бы в правила его жизни, соделывает его неспособным к духовному наслаждению на земле и на небе, хотя бы человек и не впадал в смертный грех. «Не льстите себе, — говорит святый апостол Павел, — ни блудницы, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни сквернители, ни молокии, ни мужеложницы, ни лихаимцы, ни татии, ни пьяницы, ни досадители, ни хищницы, Царствие Божие не наследит. Явлена же суть дела плотская, я же суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, студодеяние, идолослужение, чародеяние, вражды, рвение, завиды, ярости, разжение, распри, соблазны, ереси, зависти, убийства, бесчинные кличи и подобные сим, я же предглаголю вам, яко же предрекох, яко таковая творящий, Царствие Божие не наследит. А иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми. Страсть требует тщательного врачевания покаянием и благовременного искоренения противоположную ей добродетелью. Страсть не всегда выражается делом, она может тайно жить в сердце человека, обладая его чувствованиями и помышлениями. Страсть познается из того, когда человек не пристает воображать грех и услаждаться мечтанием его, когда, плененный им, он уже не в силах противиться увлекающей силе греховных помышлений и картин, которые своей непотребной сладостью поглощают всю его мудрость и крепость. Страстный не перестает совершать греха в мечтании и сердечном чувстве, через что поддерживает свое общение с темными духами и свою подчиненность им, а потому и свою вечную погибель. «Возопий крепостью, — повелевает Господь пророку своему, — и возвести людям моим грехи их, и дому Иаковлю беззаконие их. Мене день от дне ищут, и разумейте пути моя желают, яко люди и правду сотворшие, и суда Бога своего не оставившие, просят ныне у меня суда праведно. И приближитесь ко Господу желают, глаголюще, что яко постихомся, и не увидел еси. Смирихом души наша, и не увидел еси. В одни бы пощений ваших обретаете воли ваша». То есть, лукавые мысли ваши, вы приносите им всесожжение, как идолам, вы признали как бы богами вашими лютые помышления, и приносите им жертву честнейшую из жертв, свободу вашу, которую подобало вам посвятить мне, вашим благоделанием и чистую совестью. Тогда только осеняет человека надежда спасения, когда он увидит себя в невидимой брани постоянным победителем. Эту мысль выразил святой пророк Давид, когда молитвенно сказал Богу: «Всем познах, яко восхотел мя си, яко не возрадуется враг мой о мне». Он молился о получении этого блаженного состояния, когда говорил: «От тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба твоего. Аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха велика. Воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычным утверди мя, и будут во благоволении словеса уст моих, и поучение сердца моего пред тобою выну, Господи, помощничу мой и избавителю мой». Очевидно, что грехом тайным и вместе грехом великим пророк назвал страсть. Он назвал ее грехом чуждым, потому что она составляется из принятых и усвоенных душой бесовских помыслов, чуждых душе, от которых она томится и болезнует, как от состояния противоестественного. Непорочность, достойная рая, является по истреблении из сердца страстей. Единый Святый Дух может вполне очистить человека от страстей и возвратить ему власть над самим собою, похищенную дьяволом. В состоянии бесстрастия человек достигает чистой любви, и мысль его начинает постоянно пребывать при Боге и в Боге. Душа, ощутив осенение духа, увидев себя победительницей греховных помыслов и мечтаний, начинает ощущать неизъяснимую радость спасения. Эта радость не имеет никакого сходства с обыкновенной человеческой радостью, которая рождается единственно от тщеславия. Составляется самодовольством, когда человек льстит сам себе или когда льстят ему другие, или же когда льстит ему земное преуспеяние. Духовная радость, извещающая спасение, полна смиренного мудрия, полна благодарения Богу, сопутствуется обильными и постоянными слезами, непрестанными молитвами, не насыщается осуждением и уничижением себя, изливается в исповедании Богу, в словословии Бога, ознаменовывается умерщвлением к миру. Она – предощущение вечной жизни. Она – живое познание Бога, которое вопиет таинственно. Глаз радости и спасения в селениях праведных. Десница Господня – сотвори силу. Десница Господня – возни семя. Десница Господня – сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуя наказамя Господь, смерти же не предадимя. Отверзите мне врата правды, вшед вня, исповемся Господеви. Сия врата Господня, праведнее внидут вня, исповемся тебе, яко услышал мя иси, и был еси мне во спасение. Врата Господня, благодатное смирение. Когда отверзутся пред умом эти врата божественной правды, он пристает осуждать ближнего, пометозлобствовать на него, обвинять и его, и обстоятельства, перестает оправдывать себя, познает во всем совершающемся непостижимую правду Божию и потому отвергает свою правду как мерзость. Этими вратами в исповедании бесчисленных благодеяний Божиих и многочисленных своих согрешений, омовенный слезами покаяния и умиления, входит человек чистую молитвою и духовным видением пред лице Божие. Бежим! Бежим убийцы нашего греха. Бежим греха не только смертного, но и простительного, чтобы он не обратился от небрежения нашего в страсть, низводящую в ад, наравне с смертным грехом. Есть грехи простительные. Так, если случится кому увлечься чревообъедением, блудным воззрением и помышлением, произнести гнилое слово, солгать, украсть что-либо маловажное, подтщеславиться, погордиться, прогневаться на короткое время, огорчиться или воспамятозлобствовать на ближнего. Во всех таких увлечениях, по немощи человеческой, когда за ними следует сознание и раскаяние, мы удобно получаем прощение от милосердного Бога. Простительный грех не разлучает христианина с божественной благодатью и не умерщвляет души его, как делает то смертный грех. Но и простительные грехи пагубны, когда не раскаиваемся в них, а только умножаем их бремя. По сравнению с сделанную святыми отцами, одинаково может потопить человека и навязанный на шею тяжелый камень, и навязанный мешок с песком. Так одинаково влекут в адскую пропасть и смертный грех, и накопленное множество малых простительных грехов. Что, например, сделал особенно худого евангельский богач, предававшийся ежедневно увеселениям, имея на то собственные средства? Причину его погибели выставлена в Евангелии единственная его рассеянная жизнь, приведшая к совершенному забвению о вечной будущности и о добродетели. Рассеянность сделалась его страстью, вне ее он не понимал жизни. Беда получить сердечную язву – страсть. Эту язву наносит иногда самые ничтожные обстоятельства. Один неосторожный, по-видимому, невинный взгляд, одно необдуманное слово, одно легкомысленное прикосновение – могут заразить неисцельно. В какой тяжкий грех мог впасть вышеупомянутый затворник, особенно уважаемый гражданами, никуда не выходивший из келии, не соблазнивший никого, напротив, служивший назиданием для многих и погибший за свое невидимое мысленное общение с сатаною, по причине которого он не упокоил в себе Святаго Духа ни единого часа. В некотором женском монастыре жила при игумене ее племянница, прекрасная собою по наружности и неукоризненного поведения. Все сестры любовались и назидались ее ангеловидностью и необыкновенную скромностью. Она скончалась. Ее похоронили торжественно, в твердой уверенности, что чистая душа ее воспарила в райские обители. Огорченная разлукою с ней, игуменья предавалась непрестанной молитве, усиливая эту молитву постом и бдением, и просила Господа, чтобы он открыл ей, какой небесной славы удостоилась ее племянница в лике блаженствующих девственниц. Однажды, когда игуменья в келейной тишине, приполовляющейся ночи, стояла на молитве, внезапно расступилась земля под ее ногами, и клокочущая огненная лава потекла пред взорами молившейся. Вне себя от испуга она взглянула в открывшуюся пред ней пропасть и видит среди адского пламени свою племянницу. «Боже мой!» – отчаянно воскликнула она. «Тебя ли вижу я?» «Да!» – со страшным стоном произнесла погибшая. «За что же это?» – с горестью и участием спросила старица. «Я надеялась видеть тебя в райской славе, в ликах ангельских, среди непорочных агнец Христовых, а ты? За что это?» «Горе мне, окаянный!» – простонала мучившаяся. «Я сама виною вечной моей смерти в этом пламени, непрестанно пожирающем, но не уничтожающем меня. Ты хотела видеть меня, и Бог открыл тебе тайну моего положения». «За что же это?» – снова сквозь слезы спросила игуменья. «За то, – отвечала мучившаяся, – что я в виду вашим казалась девственницею, непорочным ангелом, а на самом деле была не то. Я не осквернила себя плотским грехом, но мои мысли, мои тайные желания и преступные мечты свели меня в гиенну. При непорочности моего девического тела я не умела сохранить в непорочности мою душу, мои мысли и движения сердечные, и за это я предана муке. По неосторожности моей я питала в себе чувство сердечной привязанности к одному юноше, услаждалась в моих мыслях и мечтах представлением его прекрасного вида и соединением с ним, и, понимая, что это грех, совестилась открыться в нем духовнику при исповеди. Следствием порочного услаждения нечистыми мыслями и мечтаниями было то, что по кончине моей святые ангелы возгнушались мною и оставили меня в руках демонов. И вот теперь я горю в гиенском пламени, вечно буду гореть, и никогда, никогда не сгорю, нет конца мучению для отверженных небом». Сказав это, несчастная застонала, заскрежетала зубами, и, подхваченная пылающую лавою, скрылась со всем видением от взоров игумении. «Должно хранить душу и всячески ее блюсти, — говорит святый Макарий, — чтобы она не приобщалась к верным и злым помыслам. Как тело, совокупляясь с другим телом, заражается нечистотою, так и душа растлевается, сочетаясь со скверными и злыми помыслами и согласуясь заодно с ними. Это надо разуметь не об одном или двух родах помыслов, приводящих ко греху, но о всех вообще злых помыслах, как то о помыслах неверия, лести, тщеславия, гнева, зависти и рвения. В отвержении всех этих помыслов и заключается очищение себя от всякой скверны плоти и духа. Знай, что и в тайне души содевается действием непотребных помыслов растление и блужение, по слову великого апостола. «Аще кто растлит храм Божий, растлит того Бог». Под именем храма Божия разумей это видимое наше тело. Так и тот, кто растлит душу и ум, соединяясь и совокупляясь со злобою, повинен казни. Как должно хранить тело от видимого греха, так должно хранить и душу, эту невесту Христову, от непотребных помыслов. «Обручих вы, — говорит апостол, — единому мужу невесту представите Христу». И другое писание говорит: «Всяцем хранением блюди твое сердце, от сихбо исходище живота». И опять: «Научись из Божественного Писания, что строптивое помышление отлучают от Бога». Преподобный Нил Сорский так рассуждает о страсти. «Страсть подлежит или соразмерному покаянию, или будущей муке. Должно раскаиваться в страсти и молиться об избавлении от нее. Она подлежит будущей муке за нераскаяние в ней, а не за производимую ею внутреннюю борьбу. Если б вечную мукою каралась самая борьба, то без совершенного бесстрастия не было бы отпущения грехов, которые, однако ж, получены многими, как говорит святый Петр Дамаскин. Боримый какой бы то ни было страстью, должен тщательно противиться ей», – сказали отцы. Приведем в пример блудную страсть. Боримый блудную страстью к какому-либо лицу должен всячески удаляться собеседования с ним и сопребывания, прикосновения даже к одежде его и обоняния его. Не хранящийся во всем этом совершает страсть и любодействует помыслами в сердце своем, сказали отцы. Таковой сам возжигает в себе печь страстей и вводит в себя, как зверей, лукавые помыслы.